Владимир Зильберштейн, Вова, тяжело ранен выстрелами из дробовика в лицо и верхнюю часть торса 20 ноября 1992 года. Зильберштейн за рулем своего автомобиля заезжал на Бруклинский мост со стороны Манхэттена, когда с ним поравнялась машина, из окна которой открыли огонь. Покушение на Зильберштейна полиция приписывает итальянской мафии и связывает с незаконной торговлей бензином. Вано Саркисян убит тремя выстрелами из автоматического оружия в голову, грудь и плечо. Труп Саркисяна был обнаружен рано утром 1 января 1993 года в промышленном районе Линбрука на Лонг-Айленде. Саркисян жил на Брайтон-Бич и, по оперативным данным, был убит во время спора из-за торговли цветными металлами. Лев Гендлер 23 марта 1993 года обнаружен в своей квартире убитым несколькими выстрелами в голову. Ранее Гендлера арестовывали в США и Израиле за подделку денег, вымогательство, похищение и мошенничество, связанное с банками. Михаил Литкин 10 июня 1993 года ранен в пах, находясь в своем антикварном магазине на Манхэттене, стрелявший калифорнийский исполнитель Питер Гриппалди прибыл в Нью-Йорк из Калифорнии несколькими днями раньше. Гриппалди вошел в магазин после краткой беседы с Липкиным, достал из портфеля автоматический пистолет с глушителем и произвел один выстрел. В завязавшейся борьбе раненый Липкин дотянулся до собственного пистолета, выбежал из магазина вслед за Гриппалди и выстрелил ему в грудь. Оба были доставлены в городскую больницу Бельвью, где провели несколько дней. Позже Гриппалди был осужден за это преступление по обвинению, выдвинутому районным прокурором Манхэттена. Моня Эльсон Кишиневский 26 июля 1993 года подвергся обстрелу из автоматического оружия. Эльсон с женой Марии и телохранителем Олегом Запивакмине подъехали к дому в Бруклине, где жил Эльсон, когда их обстрелял Борис Григорьев, ранивший всех троих. По данным полиции, покушение на семью Эльсона было совершено из-за обострения отношений между различными преступными группировками на Брайтоне. Олег Запивакмине, телохранитель Мони Эльсона, убит 24 сентября 1993 года, через два месяца после предыдущего покушения. Запивакмине менял колесо у своей машины, стоявшей у его дома в Бруклине. Убийца прикончил его одним выстрелом в спину. Георгин Синдропуло ранен тремя выстрелами в лицо, грудь и плечо, когда он сидел за столиком перед входом в кафе на Брайтон-Бич 20 октября 1993 года. Покушавшиеся на жизнь Синдропула стреляли из проехавшего мимо микроавтобуса. По данным полиции, Синдропула состоял членом русско-латиноамериканской молодежной банды ТФ «Навеки вместе», занимавшейся уличной торговлей наркотиками. Владимир Бейгельман убит 2 декабря 1993 года четырьмя выстрелами в голову, шею и спину, когда выходил из фургона в Квинсе. Как показали свидетели, двое убийц говорили между собой по-испански, подозревался в контрабанде кокаина и связях с колумбийским картелем Кали, а также с Коза-Ностра. мог быть убит за то, что в пьяном виде потерял крупную партию кокаина.